Глава восьмая. Когда Ребекка открыла глаза, было все еще темно. Генри уже не спал, он стоял у закрытого жалюзи окна. В спальню струился прохладный воздух. Она сбросила с себя простыню. «Чудесно», — проговорила она. Он обернулся. «Ты удивишься? Еще такая рань». Сквозь открытые жалюзи Ребекка видела ярко освещенную квартиру напротив, через улицу. Какой-то мужчина без рубахи стоял там, склонившись над кипящей кастрюлей. Генри пошел на кухню, принес пару стаканов апельсинового сока и поставил их на ночной столик. «Видишь его?» — спросил он. Мужчина погрузил кучу белых полотенец в клубы пара. «Чего это он?» — полюбопытствовала Ребекка. «Кипятит полотенце. Он кажется такой несчастный», — заметила она. Ребекка оторвала голову от подушки и широко распахнула глаза. «Это тот самый малый, который оставил рыбу у меня под дверью. А почему он такой несчастный?» 5 лет назад такси, выскочившее из-за поворота, сбило его жену с ребенком. Ребекка тяжело вздохнула. Малыш погиб, а жена, когда выписалась из больницы, бросила его. Уехала к предкам в деревню. «Соседка снизу рассказала», — объяснил Генри. «А ты как с ним познакомился?» «Еще не успел, но, кажется, уже все соседи знают, что здесь живет иностранец». «Значит, он знает, что ты живешь один?» «Ну да, как и все остальные. Тогда почему он оставил тебе 2 рыбины?» «Не знаю. Может, думает, я тут голодаю. А может, ему хотелось отужинать вместе с тобой?» «Ты правда так думаешь?» «Просто думаю, ему очень одиноко», — сказала Ребекка. «Но на улице у него под балконом всегда полно народу. Это еще ни о чем не говорит», — прервала его Ребекка. «Одиночество — это словно бы тебя совсем одного бросили в космосе, а рядом нет ни души». «Красиво», — заметил Генри. «Красиво сказано, правда». Затем Генри поделился с нею грустными воспоминаниями из своего детства. Ребекка неотрывно наблюдала за мужчиной с голой грудью. Тот стоял сгорбленный, словно под тяжестью непосильной ноши, бремени прошлого, которое определило его горькую участь, перечеркнув жизнь.